Глава 10. Док Феррари был единственной ниточкой, связывающей нас, агентов формы SU-025, с центром. Проверив, нет ли за нами хвоста, мы с Гирландом направились к нему. Феррари, сухой седой старик, сам открыл нам дверь. Назвав пароль, мы вошли. «Полковник ждет вас», — сказал Дук. У меня отлегло от сердца. Значит, хоть кто-то уцелел. Мы с Гирландом вошли в комнату. Полковник сидел за столом и хлестал виски. Верхняя половина его головы была забинтована. Через все лицо проходила глубокая царапина. Белая повязка полностью закрывала один глаз. Увидев нас, он прямо-таки просиял. «Парни, целы! Вот это да!» Жак и Джерри погибли. Мне едва удалось уйти. «А как вы?» «А мы сделали все, что надо, полковник», — сказал я. «Не будем терять времени, Берт. Кто же босс?» Я рассказал ему все. Полковник после этого в течение 5 минут ходил по комнате. Пока он так ходил, я посмотрел на себя в зеркало. В запыленной одежде, с покрытым кровавой коркой лицом, я был похож на викинга после жаркой битвы. Я удивился, как это мы благополучно добрались до Феррари, хотя нам и пришлось ехать в автобусе. «Итак, это Лесаж», — проговорил, наконец, полковник. Я еще раз подтвердил это кивком головы. «Его нужно ликвидировать, но это невозможно», — начал излагать свою мысль полковник. «Он будет сидеть у себя в управлении, окруженный агентами французской службы безопасности». «У меня есть план, полковник. Я должен прикончить его, и я это сделаю». «Ну что ж, мой мальчик, выкладывай свой план». Я и сложил все за 5 минут. Дуглас покачал головой, но сказал: «Ну что ж, попытаемся». Сложность нашей задачи состояла в том, что нужно было не только обезвредить Лесажа, но и захватить документы и, по возможности, картотеку агентов во Франции. Полковник отослал Дуга за последними сведениями, а мы с Гирландом, насколько это было возможно, привели себя в порядок. Дуг вернулся через 15 минут. Он выложил из сумки лист бумаги и уселся за стол. «Вот кабинет Лесажа», — сказал он, указывая пальцем на план. «Все соседние кабинеты постоянно заняты. Можно проникнуть только в кабинет над ним. Это кабинет майора Сигьянца. Мы можем задержаться там 3 часа. Нам нужно успеть сделать все это за 3 часа. Сейчас 9. В 1:30 он будет у себя. Так что приступаем немедленно». Я кивнул и тут же почувствовал, как огромная усталость навалилась на меня. Глаза слипались, я ничего не мог с собой поделать. «Дуг», — пробормотал я, — «принеси мне чашку кофе». Феррари скрылся на кухне. «Полковник, мы отправляемся сейчас же», — сказал я. «Вы будете ждать нас в машине, а мы с Гирландом проделаем эту работу. Единственное, о чем я сейчас жалею, что не могу видеть Карла». «Ничего, мой мальчик, мы еще отомстим за него». Мы с Гирландом медленно поднялись по широким каменным ступеням. Это было здание, где размещалось управление безопасности. Показав парням в штатском свои пропуска, где было указано 4-й этаж, мы прошли к лифту. В лифте также было 2 парней. Они незамедлительно отвезли нас на 4-й этаж. Мы вышли из лифта. Когда французское правительство узнает, что кто-то так легко проник в управление безопасности, оно лопнет от злости. Мы подошли к двери, на которой было написано «Майор Сигьянц». Гирланд отвернулся и достал из кармана универсальную отмычку. Он сунул ее в замочную скважину. В отмычке что-то протарахтело, затем на конце ее зажегся красный сигнал. Гирланд повернул ее, и дверь мягко отворилась. Мы вошли внутрь.